Только тогда решился Иван Васильевич действовать оружием. Он отправил рать под начальством воеводы Образца на Двину отнимать эту волость у Новгорода. 6 июня двинул другую рать в 12 тысяч под предводительством князя Холмского к Ильменю. А 13 июня отправил третий отряд под начальством князя Оболенского Стриги. Великий князь дал приказание сжигать все новгородские селения и убивать без разбора и старых, и малых. Цель его была обессилить новгородскую землю. С этими войсками подвигнуты были князем на Новгород силы Пскова и Твери. Московские ратные люди, исполняя приказание, вели себя бесчеловечно. Разбивши новгородский отряд на берегу Ильменя, военачальники приказывали отрезывать пленникам носы и губы и в таком виде отправляли их показаться собратьям. Новгородское войско состояло большей частью из людей, непривычных к битве, ремесленников, земледельцев, чернорабочих. 13 июля на берегу реки Шелони новгородцы были разбиты на голову. Иван Васильевич приказал отрубить голову четверым предводителям новгородского войска, в числе их сыну Марфы Дмитрию. Иван двинулся в Русу, оттуда к Ильменю, и готовился добывать Новгород оружием. Поражение войска произвело переворот в умах. Народ в Новгороде был уверен, что Казимир пришлет войско на помощь, но из Литвы не было помощи. Ливонские немцы не пропустили новгородского посла к литовскому государю. Народ завопил и отправил архиепископа просить у великого князя пощады. Владыка с послами от Великого Новгорода прежде всего одарил братьев князя и его бояр, а потом был допущен в шатер великого князя и просил его о милости. «Господине великий князь Иван Васильевич всея Руси, помилуй Господа ради виновных перед тобою людей Великого Новгорода своей отчины. Уйми меч и огонь, смилуйся, как Бог тебе на сердце положит». Братья князя, а за ними московские бояре, принявшие подарки от новгородцев, кланялись государю и просили за Новгород. Перед этим Иван Васильевич получил от митрополита грамоту. Московский архипастырь просил оказать пощаду Новгороду. Как бы снисходя заступничеству митрополита, своих братьев и бояр, князь объявил новгородцам свое милосердие. «Отдаю нелюбие свое, унимаю меч в земле новгородской и отпускаю полон без окупа». Заключили договор. Новгород отрекся от связи с литовским государем, уступил князю часть Двинской земли. В Двинской земле, в Заволочье, которую Новгород считал собственностью, издавна была чересполосица. Посреди новгородских владений были земли, на которые предъявляли права другие князья, особенно ростовские. Население подвигалось туда из разных стран Руси. Князь Московский, как глава всех удельных князей и обладатель их владений, считал такие спорные земли своей отчиной и отнял их у Новгорода, как бы опираясь на старину. Новгород обязался заплатить контрибуцию. Сумма означалась в 15,5 тысяч, но князь скинул 1 тысячу. Во всем остальном договор этот был повторением того, который заключен при Василии Темном. Вечные грамоты уничтожались. Верный правилу действовать постепенно, Иван Васильевич не уничтожил самобытности новгородской земли, а предоставил новгородцам подать ему повод сделать шаг к тому, чего веками домогалась Москва. Последствием этой войны было то, что новгородская земля была разорена и обезлюдена, как еще не бывало никогда. Московский государь обессилил Новгород и подготовил уничтожение его самобытности. Иван Васильевич удержал за собою Вологду и Заволочье, а в следующем году отнял у Новгорода Пермь. Эта страна управлялась под властью Новгорода своими князьками, принявшими христианство, которое с XIV века, со времени проповеди святого Стефана, распространилось в этом крае. В Перми обидели москвичей. Иван Васильевич придрался к этому и отправил рать под начальством Федора Пестрова. Войско разбило пермскую военную силу, сожгло город Искор. Князь Михаил был схвачен и отослан в Москву. Пермская страна признала над собой власть князя Московского. Иван Васильевич и здесь поступил согласно своей политике. Он оставил Пермь под управлением ее князей, но уже в подчинении Москве. До 1500 года там управлял сын Михаила, князь Матвей, и только в этом году был заменен русским наместником. Между тем, посланный в Рим Иван Фрязин обделал данное ему поручение. Папа отпустил его, давши согласие на брак московского князя с греческой царевной и вручил грамоту на приезд послов за невестой. Возвращаясь назад, Фрязин заехал в Венецию, назвался там послом князя Московского и был принят с честью венецианским дожем Николаем Троно. Венеция вела тогда войну с Турцией. Представилось соображение отправить вместе с московским послом посла от Венецианской республики к хану Золотой Орды, чтобы подвигнуть его на турок. Для этой цели избран был Джованни Батиста Тревизано. Иван Фрязин счел за лучшее скрыть перед великим князем цели этого посольства и звание посла, которого назвал купцом своим родственником. Иван Васильевич, получивший согласие на брак, отправил за невестой в Рим того же Ивана Фрязина. Когда же Фрязин уехал, открылось, что Тревизано не купец, а посол. За ним отправили погоню, догнали в Рязани и привезли в Москву. Князь подозревал, что тут кроется дурное, и приказал посадить Тревизано в тюрьму. Ивану Фрязину по возвращении в Москву готовилась кара за обман. Иван Фрязин явился в Рим уполномоченным представлять лицо своего государя. Папой был тогда Сикст IV. Этот папа и кардиналы увидели в сватовстве московского князя случай провести цели римской церкви. Во-первых, ввести в русской земле флорентийскую унию и подчинить русскую церковь папе. Во-вторых, двинуть силы русской земли против турок. В тот век мысль об изгнании турок из Европы была ходячей мыслью на Западе. У римского двора было в обычае, что если хотели с ним сблизиться те, которые не признавали власти папы, то это толковалось готовностью последних добровольно подчиниться власти римского первосвященника. И теперь достаточно было сватовства московского князя, чтобы видеть не только желание присоединения, но уже как бы совершившееся присоединение московского государя к римско-католической церкви. Папа в ответе Ивану Васильевичу, хвалил его за то, что он принимает флорентийскую унию и признает римского первосвященника главой церкви. Как будто по желанию князя Московского, папа отправлял в Москву легата исследовать на месте религиозные обряды и направить на истинный путь князя и его подданных. Вероятно, Иван Фрязин подал к этому повод неосторожным заявлением преданности папе от лица великого князя. Летописи уверяют, что он прикидывался католиком, тогда как уже принял восточное православие.